Прошедший год Шаховской перебивался, сочиняя феерии на восточные сказочные темы и переводя трагедию Корнеля Гораций вместе с Катениным, Жандром и Чепяговым. Грибоедов от этой работы уклонился. Жизнь не подбрасывала князю удачных тем, не было ни войны, ни интересных сочинений, которые просились бы на сцену. Дидло, также зависимое в сюжетах, ставил балеты на мифологические темы об Аполлоне и музах, Тезее и Ариадне. Но Шаховской не мог идти по его стопам. Писать комедию на античный сюжет было в начале XIX века по меньшей мере неразумно. Это был кратчайший путь к провалу. Наконец князь взялся за комедию «Пустодомы», где жена-модница и муж-прожектор наперебой разоряли имение при помощи продувных слуг и негодяя-немца. Но каждое его чтение встречало единодушное порицание среди посетителей чердака, с мнением которых он привык и справедливо считаться. Он сердился, спрашивал, кто же пишет лучше него, уж не Кокошкин ли в Москве, или, может быть, Борька Федоров? Но Грибоедов, главный его оппонент теперь, по отъезде Катенина, возражал, что жалкие потуги других авторов не могут служить оправданием слабостей Шаховского. Тот опять наполнил пьесу одними графами и князьями, ничем не различал речь неграмотного крестьянина и ученого барина. Друзья требовали от князя правдоподобия, а он в ответ требовал объяснить, как можно вставить в стихи имена отчества героев и где граница, которая отделяет литературный разговорный язык от нелитературного просторечия. Он ставил опыт за опытом, но не продвигался ни на шаг. У Шаховского было много достоинств, но умением проложить новые пути в литературе он не обладал, да и не считал это своей обязанностью. Пусть другие выдвигают идеи, он же будет приспосабливать их для театра. И он бросил вызов критикам — самим написать несколько сцен на предложенный сюжет. Героиня, привезенная мужем к провинциальным родственникам, старается всем угодить и в том успевает. Он нарочно придумал самые обыкновенные имена для дядей и теток: Варвара Савишна — Вельдюзева, Максим Меркулч, Матрена Карповна и тому подобное, которые явно не ложились ни в какой стихотворный размер. Шаховской надеялся, что либо все попытки потерпят неудачу и нападки на него прекратятся, либо кто-нибудь преуспеет, поможет ему поставить голос, и он состряпает примилую комедию к бенефису своей любимицы Вальберховой, где той будет полная воля продемонстрировать разные стороны ее дарования. Два человека приняли вызов — Грибоедов и Николай Хмельницкий. Последний не входил в число любимцев князя, хотя бывал у него. Он являлся потомком гетмана Украины и унаследовал от великого предка готовность к государственным делам и даже некоторую способность к ним. Его отец был известным философом и ученым, составившим себе состояние собственными трудами, а сын, военный дипломат и чиновник Министерства юстиции, пока предпочитал пожинать плоды отцовских заслуг. Он отличался редкостным легкомыслием, вроде водевильного француза, и стал уже известен несколькими искрометно веселыми и совершенно нарочито пустыми переделками французских пьес XVIII века. Если у Шаховского петербургские графини разговаривали как провинциальные горничные, то у Хмельницкого, наоборот, слуги говорили, как французские маркизы. Но никто не мог отрицать изумительной легкости и чистоты его слога. Хмельницкий представил сцену экзамена Наташи, где один из дядьев, вообразивший себя ученым на том основании, что сестра его замужем за учителем, испытывает героиню в разных науках, конечно, к собственному посрамлению. Экзамен уже выводился однажды на русской сцене в недоросли Фонвизина, и там комичность строилась на абсурдно-диких ответах на правильные вопросы, что могли оценить только хоть слегка грамотные зрители. У Хмельницкого же и вопросы были правильные, Максим Меркулович вычитывал их из книжек, и ответы были верные, и могла бы возникнуть скука от довольно сухой материи, но сцена получилась блестящей, совершенно превосходной, задорной и смешной. И притом ее веселость мог понять самый невежественный слушатель. В то же время она была естественна, словно взята из жизни. Хмельницкий взорвал изнутри привычный александрийский стих, разделив на 2, 3, 4 реплики одну строку, придал диалогу невиданную скорость. В беседу Наташи и Максима Меркулча он включил реплики еще 3 персонажей, которые служили не фоном, а важной составляющей сцены. Он предоставил актерам замечательные возможности для игры, а зрителям — для смеха. Только с именами-отчествами он не справился, вынуждая героев обращаться друг к другу «сударь», «сударыня», или запросто «ну, брат Максим» и тому подобное. В его отрывке это было вполне оправдано, но не решало проблем Шаховского. Максим, ища в книге, «Итак, скажите мне, какое число чудес?» Наташа, «Их 7, майор, а наш Максим 8. Максим, глядя в тетрадь. «Так точно». Наташа, подходя к столу. «Знаю я всех древних мудрецов, поэтов, воинов, оракулов, богов». Максим. «Чур не заглядывать». Наташа. «Все славные деяния, все царства, всех царей, войны, завоевания, все храмы, города, и Дельфы, и Пафос, Афины и Коринф, и Спарту, и Родос». Максим, «довольно». Наташа, продолжая, «Вавилон, развалины Пальмиры, Самос, Персеполис, мемфисские кумиры, Сибилу Кумскую». Максим, «довольно, боже мой». Наташа, «но я желала бы знать, согласны ли вы со мной?» Максим, «согласен я во всем». Майор, «откуда что берется?» Максиму. «Что, загоняло, брат?» Максим. «Еще нам остается кое-что пройти». Майор. «А что?» Максим. «Эх, братец, не сбивай. Не знаешь ничего, так делу не мешай». Майор. «Кто больше знает нас, тому и книги в руки. А вряд ли, брат Максим, тебе дались науки». Шаховской завершил «Пустодомов» через год, сильно переделав весь текст и развязку, но не сильно их тем улучшив. Грибоедов выбрал эпизод, где Наташа обхаживает скупую тетку, уверяя ее в своей бережливости, крохоборстве и способности заработать трудом до 1000 рублей. Это, конечно, была выдумка, взятая не из жизни, зато прочие задачи Александр решил запросто. Он с легкостью ввел в текст любые имена, нарочно упомянув почти всех героев пьесы, и Максима Меркулча, и Раису Савишну, и добавил некую Федосию Николаевну, Груньку, Любимушку, словом, самых нетеатральных, обыденных людей. Его диалог, не такой живой и яркий, как у Хмельницкого, оказался в то же время проще, разговорнее, более образным, богатым провинциализмами, которых следовало ожидать от обитателей Чухламы. Фёкла. «Какое ж кушанье, Наташа? Пирожное однос. И выдумки моей». Мавра Савишна. «Твоей? Оно б не худо. Да ведь пирожное — затейливое блюдо. Насущный хлеб теперь один составит счет. Так лакомство ей-ей на ум уж не пойдет». Наташа. «Да, с у меня зато все снадобье простое. Морковка, яйца и кое-что другое. Да соку положить лимонного чуть-чуть». Мавра Савишна. «Ну, сахар входит же?» Наташа качает головой. «Хоть крошечка, Наташа, отнюдь». «Как сахар? Шутка ли? Что вы? Побойтесь Бога». «Нет, и без сахару расходов нынче много». Мавра Савишна. «Как судишь ты умно, не по летам мой свет. В иной и в пожилой такого смысла нет». Наташа. «Помилуйте, Мавра Савишна». «Чего помиловать? Смотри-ка! Житье-то, сестрина, неявная ль улика, что прожила весь век, не нажила ума? Расчету не на грош, увидишь ты сама, всегда столы у ней. Зачем? Кому на диво?» Наташа. «А будто трудно жить, как надо, бережливо». Шаховской, услышав предложенные отрывки, был очень доволен. Его словно подхлестнули. Сосницкий, присутствовавший на чтении, пришел бы в полный восторг, если бы не подозревал, что ему в создаваемой пьесе достанется бледная роль Любима, а не восхитительные роли дядюшек. «Ну почему, — спрашивал он, — никто не напишет комедию, где в центре стоял бы мужской образ, а не женский? Разве он сам менее популярен, чем Вальберхова?» Но Грибоедов и тут не вспомнил о своем студенте, хотя высоко ценил Сосницкого и рад был бы ему угодить. Князь забросил Пустодомов, тем более что комедия вызывала веселую иронию Грибоедова. По поводу первого ее варианта он написал Катенину в Москву. Развязка преаккуратная. Граф женится на княжне, князь с княгиней уезжают в деревню. Дядя и тетка изъясняют моральную цель всего происшедшего. Машу и Ваньку стыжают. Они хотят, стыдятся, хотят, нет. Цаплин в полиции. Инкварус и многие другие в дураках. В числе их будут и зрители, я думаю. Ну, да это не мое дело. Я буду хлопать. Шаховской с рвением взялся за основной текст «Замужней невесты». Некоторые сцены удались ему замечательно. Наташа обхаживает Карпа Савича, поклонника простоты и даже глупости, поскольку счастливо прожил с глупой женой. Майор. «Ну вот и я, сестрица». «Да где же ты?» «Сестра». «Что это за девица? Как вас зовут?» «Наташа, меня?» «Майор, тебя». «Наташа, меня-с?» «Майор, кого же?» «Мы только двое здесь». Наташа. «Так, двое-с». Майор. «Ну так что же?» Наташа. «Да ничего». Майор в сторону. «Кой черт? Вот бедный разговор». «Да как зовут тебя?» «И здесь, с которых пор?» Наташа. «Я здесь у тетушки». Майор. «Давно бы и сказала». «А ты племянница». Наташа. «Племянница». Майор. «Так стало, ты по сестре и мне доводишься, родня?» Наташа. «Нет, право, с тетушка, не тетушка моя. Покойник дядюшка мне, дядюшка». Майор. «Все знаю». мы в сватовстве с тобой. Наташа, вот что-с, майор в сторону. Я примечаю, что вряд ли чем она покойница умней. Наташа в сторону. Доволен, кажется, он глупостью моей. Другие сцены дались князю хуже. Отрывки Грибоедова и Хмельницкого он отредактировал по-своему, изменил слегка имена, что-то сократил и тем улучшил, но и добавил ненужные вставки, особенно вечные свои упоминания о великих эпизодах прошедшей войны — Кульме, Лейпциге, Париже, ставшие своего рода визитной карточкой его сочинений. Несмотря ни на что, комедия получилась замечательной. И из всех 111 сочинений Шаховского она одна до сих пор украшает сцену. Грибоедов был очень доволен своей попыткой. Он почувствовал, что заставил-таки русскую драму заговорить современным языком. Не дожидаясь окончания работы князя, он отдал свои 5 сцен в «Сын Отечества», не из тщеславия, а ради желания показать прочим писателям, как это делается. Позже Шаховской объяснял участие в пьесе молодых соавторов спешкой при подготовке бенефиса, и для провинции это сошло за правду. Но в Петербурге знали, что Грибоедов закончил свой отрывок в августе, опубликовал в ноябре, а спектакль состоялся только в конце января. Слыхано ли, чтобы спешка начиналась за полгода до представления? Грибоедов не возражал против переделок. Он почувствовал прилив творческих сил. Семенова попросила его дать ей что-нибудь к бенефису, который должен был бы раскрыть ее дарование не меньше, чем бенефис Вальберховой. Грибоедов выбрал романтическую трагедию Шиллера «Семела» о любви Юпитера к смертной и о ревности Юноны. Ее должна была играть Семенова, причем в одной сцене переодеваться старухой. И комедию француза Барта «Притворная неверность», где была совершенно не похожая на Юнону роль кокетливой вдовы, предназначенная Вальберховой, которая по замыслу Семеновой должна была бы проиграть ей по всем статьям. Все это следовало перевести, но Грибоедов не хотел жадничать и предложил Жандру разделить труд. Тот недавно опубликовал отрывок из трагедии Рассина «Гофолия», который покоробил Александра до крайности. Один монолог заставил его расхохотаться. «Я весь святой притвор обшел 3 краты в круг. Все разбежались, все рассыпались вдруг. Громом по полю разгнанные говяда и служат Господу одни левия чада». Бедный Рассин. Грибоедов написал Катенину. Бесподобная вещь. Только одно слово, и к тому же рифма «пребогомерзкая говяда». Видишь ты, в Библии это значит «стадо». Да какое мне дело? А мог бы и резче отозваться, да пожалел Жандра. И вообще, при чем тут стадо? Помимо беспомощных, устарелых стихов, Андрей Андреевич удивил незнанием французского. Во-первых, в оригинале герой обходит храм 2, а во-вторых, хотя французское слово может означать «стадо», оно имеет и значение «паства», что в контексте эпизода кажется более верным переводом. Жандр удручил Грибоедова, и Александр понадеялся совместным переводом Шиллера улучшить его вкус. Но для этого ему пришлось взять на себя унылый труд — написать подстрочный перевод Шиллера. Легче было сразу перевести пьесу стихами. стоило ли делать двойную работу. Но ему казалось, что у его друга есть задатки неплохого поэта. И в борьбе за введение современного русского языка в литературу Александр не пренебрегал союзниками. Он не знал, что человек, которому суждено решить эту великую задачу, то и дело встречается ему днем в коллегии, а вечерами в театре. Юный Пушкин вступал в жизнь под знаменем Арзамаса и потому привычно ненавидел Шаховского и всех его сторонников, хотя никого не знал лично. Его самого не принимали всерьез из-за родства с дядей Василием Львовичем, вечным объектом дружеских розыгрышей, хотя племянник сразу показал, что далек от дядиного добродушия и не потерпит даже мнимых насмешек. Талант его был несомненен, но многие полагали, что он растратит его в буйном разгуле. Грибоедов не стал бы его осуждать за это, сам такой, но он всех арзамасцев не любил за грубые и несправедливые нападки на Шаховского, поэтому не стремился сблизиться с Пушкиным. Шаховской постоянно приглашал молодых друзей с собой к Шишкову на заседание беседы, но Александр регулярно каждый вторник сказывался больным, а Жандр из почтения являлся, благополучно спал на чтениях, потом приходил к Грибоедову и бодрствовал до третьего часа ночи. Андрей Андреевич рьяно взялся за обработку Семелы, многое добавляя от себя и пользуясь нередко советами Грибоедова. Александр тем временем, без особого прилежания, урывками переводил французскую пьеску. Потом вынужден был ее оставить и уехать по делам в Нарву. Семенова торопила, чтобы они не задержали ее бенефиса. Он должен был получиться особенным, первый бенефис великой актрисы в построенном, наконец, Большом театре Петербурга. Грибоедов перед отъездом попросил Жандра завершить перевод, но, вернувшись, обнаружил, что тот сделал только две сцены, явно нуждавшиеся в поправке. В отсутствие Грибоедова он переписывал его текст, многих стихов не смог разобрать и заменил своими. Александр эти перемены уничтожил, но некоторые оставил, которые счел лучше своих. Притворная неверность не имела других достоинств, кроме невиданно легкого разговорного языка. Действие происходило в петербургском высшем свете, поэтому Грибоедов освободил речи героев ото всех провинциализмов и просторечия, щедро заполнивших замужнюю невесту. Стихи комедии получились чище, ярче, афористичнее, ну а сюжет — совершенный пустяк. Так за него не он, а Барт в ответе. Александр решал иные задачи. Он бился над стилем, из-за которого откладывал и начатую самостоятельную комедию. В разных переводных мелочах он стремился выработать стих, который позволял бы сочинять и легкий, быстрый диалог, и серьезные длинные монологи. Казалось, он достиг своего. Замужняя невеста и водевили Хмельницкого не встретили единодушного одобрения своему языку, хотя по разным причинам. Притворная неверность была всеми выделена как тот идеал, которого, наконец, достигла стихотворная комедия. Естественный, живой, но литературный ее слог показался петербургским критикам образцовым. Рославлев. От этих женщин мы чего не переносим, а кончится одним, что мы прощенье просим. Ленский. При всяком случае, готов ты их бронить. Они несносны, да? Зачем же их любить? Нет, право, за тебя становится мне стыдно. Ты знаешь, что прослыть ревнивым незавидно? А многие куда как резко говорят и громко. Рославлев. На мой счет? Ленский. На твой. Рославлев. Я очень рад. Ленский. Всем кажется, что ты брюзглив и своенравен, и нежностью смешон, и ревностью забавен, а в свете толковать о странностях других везде охотники. Рославлев. Кто ж говорит об них? Или беседа пожилого франта Блёстова и Ленского. Блёстов вслед Рославлеву. Эк он заторопился. Я в двери, он бежать. Ушел, не поклонился. Ах, Ленский, здравствуйте. Ваш друг не в духе, Ленский? Да, пристранный человек. Заметьте, что всегда он тотчас убежит, где только вас завидит. Блёстов. Скажите мне, за что меня он ненавидит? Ленский. Причина ясная. Он вас боится. Блёстов. Что? Вот вздор. Ленский. Вы женщинам так милы, как никто. И милы так давно. Блёстов. Зло. Очень зло. Сам Грибоедов, несмотря на всеобщие похвалы, был недоволен стихами. Ему было тесно в жестких рамках Александрин. Но куда из них вырваться, он не знал, признавая их очевидное сценическое удобство. Случай ему помог. Его успехи вызвали не только шумный восторг на чтениях у Шаховского, но и, вполне естественно, зависть мелких драматургов, в первую очередь Загоскина. Шаховской, Хмельницкий, Жандр не ревновали к чужой славе, а провинциал Загоскин, которому лучшие его друзья отказывали в уме, чувствовал свою второстепенность и страдал. Он, к своему счастью, не знал о комедии «Студент», а то бы мог принять ее героя на свой счет, как и Беневольский. Он был новичком в столице, и даже фамилия попалась под перо Грибоедову благодаря псевдониму Загоскина, который подписывал ею статьи в «Северном наблюдателе». Когда молодые супруги Грибоедова были возобновлены в бенефис четы Сосницких, Загоскин выступил с новым разбором пьески, разбронил некоторые дурные шероховатые стихи и выражения, совершенно неприличные действующим лицам, и бросил автору в лицо слова мольеровского мизантропа. «Такие, граф, стихи, против поэзии суть тяжкие грехи». Нашел, что бронить. Александр и забыл об этой пьеске. Но он в тот момент был не в духе. Бегичев уехал, стояла пасмурная осенняя погода. Катенин из Москвы сообщил новости, которые его взбесили. А тут еще дурак Загоскин в своем журнале наморал на него ахинею. Сперва, как прочел, Александр рассмеялся. Но после, чем больше думал, тем больше злился. Наконец не вытерпел и 16 октября написал эпиграмму необычной формы с разностопными строками и очень заботился, чтобы их правильно располагали при переписке. Жандр, Чепягов, Мухановы и прочие его приятели усердно размножали списки до тысячи, и в 4 дня ее знал весь город. Грибоедов послал ее и друзьям в Москву, надеясь, что Бегичев, бывший приятелем с издателем «Вестника Европы», сумеет пристроить ее в журнал. Но не удалось.